Часть третья. Глава первая. Было ли в суде очень жарко или слишком холодно? Эленор Карлайл не смогла бы ответить на этот вопрос. В какие-то моменты она вся горела, будто у нее начиналась лихорадка, а сразу после этого ее бил озноб. Девушка не слышала конца обвинительной речи. Она растворилась в прошлом, медленно переживая все еще раз, начиная с того самого дня, когда пришло это несчастное письмо, и кончая тем моментом, когда гладко выбритый полицейский выдал ей с невероятной скоростью: «Эленор, Катарина Карлайл, вот ордер на ваш арест. Вы подозреваетесь в том, что 27 июля убили Мэри Джерард, добавив яд в ее пищу. Должен предупредить вас, что все ваши слова будут зафиксированы и позже могут быть использованы в суде против вас». Невероятно. Пугающая скорость. Эленор показалось, что она находится внутри хорошо смазанного и безукоризненно отлаженного механизма, бездушного и бесчеловечного. И вот теперь она стоит здесь перед честной публикой, и сотни глаз, которые никак нельзя назвать бесчеловечными или беспристрастными, со злорадством рассматривают ее. Лишь присяжные избегают на нее смотреть, они смущенно отводят от нее свои взгляды. «Наверное, потому, — подумала Эленор, — что они уже знают, что им придется очень скоро сказать». Показания давал доктор Лорд. Неужели это тот самый Питер Лорд, веснушчатый и веселый молодой доктор, который был так добр и дружелюбен в Хантерберри? Сейчас он выглядит очень напряженным, строго профессиональным и отвечает очень монотонно. Дескать, в Хантербери Холл его вызвали по телефону, было уже слишком поздно что-то делать, Мэри Джерард умерла через несколько минут после его приезда, смерть, по его мнению, наступила от отравления морфием. Редкий случай — ураганная форма. Сэр Элвин Балмер начал перекрестный допрос. — Вы были постоянным врачом усопшей миссис Уэллман? — Да. Во время ваших посещений Хантербери в июне вы имели возможность видеть вместе Мэри Джерард и обвиняемую? Несколько раз. И как, на ваш взгляд, обвиняемая вела себя по отношению к Мэри Джерард? Вполне естественно и по-хорошему. Сэр Эдвин Балмер продолжал со слегка пренебрежительной улыбкой. И вы не заметили никаких признаков ревнивой ненависти, о которых мы здесь уже столько слышали? Нет. Твердо ответил доктор Лорд и сжал челюсти. «Но он же видел. Видел, — подумала Эленор. Он солгал ради меня. Он знал». Место Питера Лорда занял полицейский врач. Его показания были длиннее и детальнее. Ураганную смерть повлекло за собой использование морфина. Не мог бы он объяснить этот термин? С удовольствием. Смерть от отравления морфием может наступать по-разному. Наиболее распространенный вариант — это когда период сильного возбуждения сменяется дремотой и постепенным засыпанием, а зрачки глаз сужаются. Второй вариант, встречающийся гораздо реже, был назван французами ураганным. В этом случае глубокий сон наступает очень быстро, в течение 10 минут, а зрачки обычно расширяются. Суд удалился на перерыв и собрался вновь. Последовало несколько часов свидетельских показаний медицинских экспертов. Доктор Алан Гарсия, выдающийся аналитик, фонтанирующий научными терминами, с энтузиазмом рассказал о содержимом желудка жертвы — хлеб, рыбный паштет, морфий. После чего последовали новые научные термины и цифры с точностью до десятых долей. Количество морфия, принятого убитой, было оценено в 4 грана. Смертельной считается доза в 1 гран. Это 0,648 грамма. И вновь поднялся сэр Эдвин со своими банальными вопросами. «Я хотел бы, чтобы это было понятно всем. Вы не обнаружили в желудке ничего, кроме хлеба, масла, рыбного паштета, чая и морфия. Другой пищи в нем не было? Никакой. То есть можно сказать, что умершая не ела ничего, кроме сэндвичей и чая, в течение достаточно длительного периода времени. Именно так. А есть хоть что-то, указывающее на то, что именно явилось носителем морфия? Я вас не совсем понимаю. Спрошу проще. Морфий мог присутствовать в рыбном паштете, в хлебе, в масле, намазанном на этот хлеб, в чае или даже в молоке, добавленном в этот самый чай. Конечно. И нет ничего, указывающего на то, что он содержался, скажем, в рыбном паштете, а не в любом другом продукте. Нет. Значит, фактически морфий мог быть принят отдельно, без помощи какого-либо носителя. Его могли просто проглотить в виде таблетки. Да, конечно. Сэр Эдвин сел. Сэр Сэмюэл решил прояснить вопрос. И тем не менее вы подтверждаете, что в какой бы форме морфин не попал в желудок убитой, он попал туда одновременно с другими продуктами питания и питьем. Да. Благодарю вас. Инспектор Брилл принес присягу с беглостью автомата. Он стоял невозмутимый, вытянувшись по-военному, и давал свои показания с небрежностью, являющейся результатом многолетней практики. Был вызван в дом. Обвиняемая сказала: «Должно быть, это не свежий рыбный паштет». Обыскал место преступления. Одна вымытая банка из-под рыбного паштета стояла на сушилке в буфетной, другая была наполовину полной. Продолжил обыск буфетной и кухни. «И что вы обнаружили?» «В щели под столом между половицами я нашел крохотный клочок бумаги». Улика была передана жюри. «И что же это, по вашему мнению?» «Это клочок, оторванный от напечатанной этикетки. Такие используются на стеклянных трубочках с морфием». Защитник встал с небрежной грацией. «Вы нашли этот клочок в щели на полу?» — уточнил он. «Да». «Это клочок этикетки?» «Да». «А остальную часть этикетки вы нашли?» «Нет». «И вы не нашли никакого пузырька или трубочки, на которое могла быть приклеена эта этикетка?» «Нет». «А в каком состоянии была эта бумажка, когда вы ее нашли? Чистая или грязная?» «Она была довольно свежая». «Что значит «довольно свежая»?» «С пола на нее попала какая-то пыль, но в остальном она была вполне чистой». «То есть она не могла лежать там какое-то длительное время?» «Нет. Было понятно, что она появилась там недавно». «То есть вы хотите сказать, что она появилась там в день убийства, а не ранее?» «Да». С ворчанием сэр Эдвин опустился на свое место. Место для свидетелей заняла сестра Хопкинс с ханжеским выражением на раскрасневшемся лице. «И все равно, — подумала Эленор, — она не так страшна, как инспектор Брилл. Тот парализует своей бесчеловечностью. Не дать не взять часть какого-то бездушного механизма. А у сестры Хопкинс есть и человеческие эмоции, и предубеждения». «Ваше имя Джесси Хопкинс?» «Да». «Вы сертифицированная районная сестра и проживаете в Роуз-Коттедж в Хантербери?» «Да». «Где вы были 28 июня прошлого года?» «Я была в Хантербери-Холле». «Вас туда вызывали?» «Да». «У миссис Уэллман случился удар, второй по счету. Я должна была помочь сестре О'Брайен, пока ищут вторую сиделку». «Вы взяли с собой небольшой чемоданчик?» «Да». «Расскажите присяжным, что в нем было». «Бинты, перевязочные материалы, шприц для внутримышечных инъекций и некоторые лекарства, включая стеклянную трубочку с таблетками морфина-гидрохлорида». «Для чего она была нужна?» «Одной из пациенток в деревне были необходимы внутримышечные инъекции морфина дважды в день, утром и вечером». «Что находилось в трубочке?» 20 таблеток, каждая из которых содержала полграна морфина гидрохлорида. Что вы сделали с чемоданчиком? Поставила его внизу, в холле. Это было вечером 28 июня. Когда в следующий раз вы смогли заглянуть в чемоданчик? На следующее утро, около 9 часов, как раз когда я собиралась уходить. Из чемоданчика что-то пропало. Трубочка с таблетками морфина. «Вы кому-нибудь об этом сказали?» «Я говорила об этом с сестрой О'Брайен, которая отвечала за пациентку». «Этот чемоданчик лежал в холле, по которому люди постоянно ходили взад-вперед». «Да». Сэр Самуэль замолчал. «Вы были близко знакомы с убитой Мэри Джерард?» — спросил он после паузы. «Да». «И что вы о ней думаете?» «Она была очень милая и добрая девушка. Она была оптимисткой и очень большой оптимисткой. А у нее были какие-нибудь проблемы, о которых вам известно?» «Нет». «В момент смерти ее что-то беспокоило, что-то, что заставляло волноваться за будущее?» «Ничего». «То есть у нее не было никаких причин кончать жизнь самоубийством?» «Абсолютно никаких». Это продолжалось до бесконечности, повторение вновь и вновь все той же самой чертовой истории. Как сестра Хопкинс пришла вместе с Мэри в сторожку, как выглядела Эленор, ее возбужденное состояние, приглашение перекусить, тарелка, которую вначале предложили Мэри. Предложение Эленор вымыть все на кухне, а потом приглашение сестре Хопкинс подняться наверх и помочь разобрать одежду. Допрос часто прерывался сэром Эдвином Балмером, который высказывал свои возражения. «Да, все это правда», — подумала Эленор, — «в которую она свято верит. Она уверена, что убила я, и все, что она говорит, правда. И в этом-то и заключается весь ужас ситуации. В правде». Разглядывая лица присяжных, она еще раз обратила внимание на лицо Эркюля Пуаро, задумчиво и почти по-доброму изучавшего ее, как будто он видел ее насквозь. Свидетельнице передали картонку с наклеенным на нее клочком этикетки. «Вы знаете, что это такое?» «Кусочек этикетки. Вы можете объяснить присяжным, что это за этикетка?» «Да, это кусочек этикетки с трубочки, в которой хранились таблетки для приготовления инъекций. В каждой было по полграна морфина. Это моя потерянная трубочка». «Вы в этом уверены?» «Конечно, уверена. Это с моей трубочки». «А что, на ней есть какая-то отметка, благодаря которой вы смогли определить, что эта этикетка с потерянной вами трубочки?» — поинтересовался судья. «Нет, милорд, но это должна быть она. То есть вы можете сказать, что они практически идентичны?» «Да, наверное, именно это я и хотел сказать». Судья прервал заседание.